Глава 9. Лёд Великого канала. Всё это, кроме угольно-чёрного неба, можно было снять где угодно, в любом из полярных районов Земли. В море волнистого льда, простирающемся до самого горизонта, не было ничего чуждого. Лишь 5 фигур в скафандрах на переднем плане свидетельствовали, что на снимке пейзаж иной планеты. Скрытные китайцы так и не назвали имен членов экипажа. Анонимные первопроходцы ледяных просторов Европы назывались просто руководитель научных исследований, командир, штурман, первый инженер и второй инженер. Но какова ирония судьбы, невольно думалось Флойду. Вся Земля увидела этот снимок, ставший уже историческим, на час раньше, чем экипаж Леонова, находящийся гораздо ближе к месту событий. Тянь вел передачи по такому тонкому лучу, что их невозможно было перехватить. Леонов слышал только сигналы маяка, распространявшиеся во всех направлениях, и даже их чаще всего, когда вращение Европы уносило корабль за пределы видимости или когда сам спутник скрывался за чудовищной громадой Юпитера, было не слышно. Все скудные новости о полете китайцев поступали с Земли. После предварительной разведки китайский корабль совершил посадку на один из немногих островков скальной породы, выступавших над коркой льда, покрывавшей почти всю поверхность Европы. От полюса до полюса лед был ровным. Здесь не было ветров, вытачивающих из льда странные формы. Не мел снег, слой за слоем формирующий ползучие сугробы. На лишённую атмосферу Европу падало множество метеоритов, но ни одна снежинка никогда не коснулась её поверхности. Единственными силами, формирующими рельеф, были постоянная сила тяготения, сводящая все неровности к одному уровню, да непрестанные сейсмические толчки, вызываемые другими спутниками, проходящими мимо Европы по своим орбитам. Влияние самого Юпитера, несмотря на далеко превосходящую массу, было намного слабее. Юпитерианские приливы закончили свою работу много эпох назад, навечно приковав Европу лицом, всегда одной и той же стороной к ее огромному повелителю. Все это было известно еще после полета «Вояджеров» в 1970-х годах, исследований Галилео в 80-х и посадки Кеплера в 90-х. Но за несколько часов китайцы узнали о Европе больше, чем все 3 предыдущих миссии вместе взятые. Они держали эти знания при себе, о чем можно было сожалеть, но немногие отказались бы признать, что они заслужили это право. В чем им отказывали, и все более и более сурово, так это вправе присвоить спутник. Впервые в истории земное государство заявило свои права на иную планету, и теперь законность этой заявки горячо обсуждалась на всех информационных каналах Земли. И хотя спустя немалое время Китай напомнил миру, что никогда не подписывал договор об использовании космического пространства 2002 года и потому не обязан подчиняться его положениям, это ничуть не успокоило гневные протесты. Внезапно Европа стала самой большой сенсацией Солнечной системы, и на тех, кто находился на месте событий, или хотя бы в нескольких миллионах километров от него, возник огромный спрос. «С вами говорит Хейвуд Флойд с борта космического корабля космонавт Алексей Леонов, направляющегося к Юпитеру. Но, как вы понимаете, сейчас все наши мысли сосредоточены на Европе. В этот самый момент я смотрю на нее в самый мощный из корабельных телескопов. При таком увеличении она кажется в 10 раз больше Луны, какой вы ее видите невооруженным глазом. И вид действительно уникальный. Ее поверхность ровного розового цвета с несколькими небольшими бурыми пятнами. Она покрыта сложной сетью тонких линий, пересекающихся, вьющихся во всех направлениях. Более всего это похоже на фотографию из медицинского атласа, изображающую переплетение вен и артерий. Некоторые из этих образований тянутся на сотни и даже тысячи километров и очень похожи на те воображаемые каналы, которые Персиваль Лоуэлл и другие астрономы начала XX века, как им казалось, разглядели на Марсе. Но каналы Европы не иллюзия, хотя, разумеется, они не искусственны. И более того, в них действительно есть вода, или, по крайней мере, лед, так как этот спутник Юпитера почти полностью покрыт океаном глубиной в среднем около 50 километров. Так как Европа находится слишком далеко от Солнца, температура на ее поверхности очень низка, примерно 150 градусов ниже точки замерзания воды. Поэтому можно было бы ожидать, что ее единственный океан является сплошным куском льда. Как ни удивительно, это не так, благодаря теплу, генерируемому в недрах спутника приливными силами, теми же самыми, что создают огромные вулканы на соседней Ио. Поэтому лед постоянно тает, ломается и вновь замерзает, образуя трещины и полыньи, как в плавучих ледяных полях полярных районов Земли. Эту сложную систему трещин я сейчас и наблюдаю. Большая их часть темна, и эти трещины очень древние, возможно, им миллионы лет. Но некоторые совершенно белы. Это новые, недавно открывшиеся трещины, и толщина ледяной корки, покрывающей их, всего несколько сантиметров. Цянь совершил посадку у белой полоски 15 километров длиной, которую китайские астронавты назвали «Великим каналом». Вероятно, китайцы хотят наполнить его водой топливные баки, тогда они смогут обследовать спутники Юпитера и вернуться на Землю. Возможно, это будет нелегко, но, очевидно, они предельно тщательно изучили место посадки и знают, что делают. Теперь ясно, почему они пошли на такой риск и зачем заявляют претензии на Европу. Используемая как пункт дозаправки, она является ключом ко всей внешней части Солнечной системы. Правда, на Ганимеде тоже есть вода, но она вся замороженная и не так доступна, поскольку гравитационное поле Ганимеда сильнее. И вот еще что только что пришло мне в голову. Даже если китайцы застрянут на Европе, у них есть шанс выжить и дождаться спасательной экспедиции. У них полно энергии, там могут обнаружиться ценные минералы, а мы знаем, что китайцы — эксперты в производстве синтетической пищи. Жизнь не слишком роскошная, но у меня есть друзья, которые охотно примирились бы с ней ради потрясающего вида на Юпитер в полнеба, того самого, который мы надеемся лицезреть через несколько дней. С вами был Хейвуд Флойд, и я прощаюсь с вами от собственного имени и от имени коллег на борту Алексея Леонова. «А это мостик. Отличное выступление, Хейвуд. Вам надо было стать репортером». «У меня было много возможностей поупражняться. Я проводил половину времени, работая на пиар». «Пиар?» «Public relations. Обычно это значит объяснять политикам, почему они должны дать вам больше денег. Вам не стоит об этом волноваться». «Как бы мне хотелось, чтобы так оно и было. Ладно». «Приходите на мостик, появилась новая информация, мы хотели бы обсудить ее с вами». Флойд отстегнул клипсу с микрофоном, закрепил телескоп и покинул тесный наблюдательный купол. Выйдя, он чуть не столкнулся с Николаем Терновским, который, очевидно, тоже направлялся на мостик. «Вуди, я уже готов украсть у вас лучшие фразы для радио Москва. Надеюсь, вы не против». «Пожалуйста, товарищ. Да и как я мог воспрепятствовать вам?» На мостике капитан Орлова сосредоточенно изучала густую мешанину слов и чисел на главном экране. Флойд начал было мучительно вглядываться в экран, пытаясь перевести написанное, но она прервала его. «Не беспокойтесь о деталях. Это оценка времени, которая понадобится Тяню на заполнение топливных баков и подготовку к взлету». «Наши тоже делают такие вычисления, но тут слишком уж много переменных». «Думаю, что одну из них мы исключили. Вы знаете, что самые лучшие водяные насосы, которые только можно купить, принадлежат пожарным командам? И вы не будете удивлены, узнав, что у центральной пожарной части Пекина несколько месяцев назад внезапно реквизировали целых 4 штуки, самой последней модели, несмотря на возражение градоначальника. Не удивлен, но восхищен до крайности. Продолжайте, пожалуйста. Может быть, это совпадение, но эти насосы как раз подходящих размеров. Плюс несколько предположений о размещении труб, скорости бурения сквозь лед и так далее. Мы полагаем, что они взлетят через 5 дней. 5 дней? Если им повезет, и все будет безупречно работать. А если они не станут заполнять баки полностью, а возьмут как раз достаточно для безопасного сближения с Discovery, то обгонят нас. Даже если они окажутся впереди всего на час, этого будет достаточно. Как минимум, они заявят свои права на вознаграждение за спасенное имущество. Законники Госдепартамента с ними не согласятся. В нужный момент они объявят, что Discovery не является бесхозным брошенным имуществом, а просто был припаркован в ожидании, когда мы заберем его. И тогда любая попытка завладеть кораблем будет пиратством. Уверена, на китайцев это произведет огромное впечатление. А если нет, что мы можем сделать? Нас больше. А если оживить Керну и Чандру, выйдет 2 против 1. Вы это серьезно? А где мачете для абордажной команды? Мачете? Ну, мечи, оружие. Ах, у нас есть лазерный телеспектрометр. С его помощью можно испарять миллиграммы вещества с расстояния в 1000 километров. Не уверен, что мне нравится такой разговор. Наше правительство наверняка не станет потворствовать насилию, разве что для самозащиты. Наивные американцы. Мы реалисты по самой своей сути, Хейвуд. Все ваши бабушки и дедушки умерли от старости, а в нашей семье 3 были убиты в Великую Отечественную. Когда они оставались наедине, Таня никогда не называла его Хейвуд, только Вуди. Должно быть, она говорит серьезно. Или просто проверяет его реакции. В любом случае, Discovery — это только железяки стоимостью пару миллиардов долларов. Важен не сам корабль, а заключенная в нем информация. Совершенно верно. Информация, которую можно скопировать, а потом стереть. Таня, вы рисуете такие радужные перспективы? Иногда мне кажется, что все русские немного параноики. Спасибо Наполеону и Гитлеру. У нас есть все права на это. Только не рассказывайте мне, что вы не проработали такой, как это у вас говорится, сценарий сами. Мне это было ни к чему, несколько печально ответил Флойд. За меня это сделал Госдепартамент в нескольких вариантах. И теперь нам нужно посмотреть, какой из них выберут китайцы. Я совершенно не удивлюсь, если они снова перехитрят нас».